моноклями в левом глазу. Дамы сомнительной репутации, актеры, бывшие шансонетки, жены, потерявшие мужей. Все это заполняло улицы, театры, магазины. Белый хлеб продавался запросто. Всего было полно, и после голодной Москвы люди пьянели от счастья, строя всевозможные планы. Мои гастроли начались в Интимном театре на Крещатике против Фундуклеевской. Было сразу объявлено 10 концертов, и билеты моментально распроданы. Принимали хорошо, но Киев не узнал меня. Возможно, потому что публика была новая, совсем чужая. Я побродил по знакомым с детства улочкам и переулкам. Мой дом был тот же, садик и террасы те же. Внешне все было как будто по-прежнему. Но все ли? Я навестил родных. Тетушка Марья Степановна была больна и уже лежала в кровати. Дядя Иларион Яковлевич постарел. А кузены Сережа и Алеша выросли, возмужали и уже ходили в студентах. Большинство друзей и товарищей моей юности уже не было в городе, и лишь двое или трое давних знакомых, узнав о моем приезде, пришли меня навестить. В перерывах между концертами я скучал, не знал, куда себя деть. Душа жаждала встряски. И, как часто бывает, встряхнуться пришлось совсем не так, как хотелось. Одновременно со мной в Киеве гастролировал Павел Троицкий, талантливый комик и куплетист, который обычно имел у публики большой успех. Мы с ним были приятелями. Узнав, что он в городе, я отправился к нему в гостиницу. Он не очень обрадовался, ибо бутылка водки, с которой до моего прихода он делил свой досуг, плохой собеседник. На мне были чудесные желтые заграничные ботинки, только что купленные, и Павел привязался. «Давай пропьем твои ботинки». Я пробовал возражать. У меня, да и у него, денег было сколько угодно, платили тогда десятками тысяч. Зачем же пропивать ботинки? Но он был неумолим. «Какой интерес пить на деньги, когда их полно? Я хочу пропить твои ботинки, будь другом. Дай я их свезу на толкучку». Чокнувшись с ним раз, другой, третий, я почувствовал, что идея Павла начинает захватывать и меня. Смелая идея, оригинальная. И вот Павел, только накануне купивший мотоциклет и еще не научившийся на нем ездить, берет ботинки и катит на подол. Продает первому встречному, через час возвращается, рожа разбита в кровь, налетел на столб, но смотрит героем. Разжимает кулак, и на стол вываливаются грязные мокрые рубли. Через 3 часа без своих замечательных заграничных ботинок я ехал на извозчике в свою гостиницу. Распахнувший передо мной дверь швейцар изумленно взирал на мою обувку, носки, не самое лучшее средство, предупреждающее простуду. Что же касается Павла, то, прощаясь со мной, обняв и расцеловав, он сказал: «Ты настоящий друг!» и заплакал. И я тоже еле себя сдержал, но ботинок было не жалко. Жалко было, что еще одно мгновение жизни кануло в прошлое. Из Киева я попал в Харьков. Жизнь в этом городе била ключом, в особенности театральная. В городе был прекрасный драматический театр Синельникова, большого и умного режиссера, воспитавшего целое поколение блестящих актеров. В его труппе в это время были Виктор Петипа, Тарханов, Ходотов, Глаголин, Багров, Путята, из женщин помню Тиме, Маршеву, Леонтович, Валерскую. Актеры были один другого краше. На Сумской улице, в доме номер 6, в подвале, помещался дом артиста. Это было веселое и шумное место. После спектаклей туда собирались актеры из всех театров. Зал был хорошо оборудован, впереди довольно приличная и большая сцена. Все остальное место занимали столы и ложи со столами.